На своей волне для своей области. Радио России Иваново. Мы продолжаем нашу дневную программу, и я передаю слово Михаилу Шору. Огромное спасибо. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня 13 марта, пятница. На часах в студии 11 часов 17 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Александр Шкрет, я ведущий Михаил Шор. И сегодня у нас будет очень-очень интересная передача. Сегодня мы будем говорить о конном спорте, что это такое, где можно посмотреть на соревнования по конному спорту. Ну и, конечно же, мы сегодня затронем, видимо, ипотерапию тоже. И у нас сегодня в гостях две прекрасные девушки. Это Екатерина Мунина, президент Федерации конного спорта Ивановской области, и, конечно же, наша горячо любимая Дмитриева Ольга Львовна, заместитель начальника департамента спорта Ивановской области, также начальник управления по физической культуре и спорту департамента спорта Ивановской области. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Очень многие наши передачи мы делаем по просьбам наших радиослушателей, и вот буквально несколько недель назад был звонок, просили рассказать, бывают ли у нас соревнования по конному спорту, потому что по телевизору смотреть одно, а в реальной жизни это совсем другое. Я сразу же позвонил Ольге Львовне, и она мне говорит, что, Миш, конечно же, у нас есть конный спорт, он развивается, и вот давайте поговорим сегодня все-таки об этом. Ну да, конечно, Федерация конного спорта у нас достаточно активно работает и проводит много мероприятий, и несмотря на то, что такой вид спорта, ну, достаточно такой редкий, я бы, да, сказала, и, может быть, не такой популярный, как различные виды единоборств, но действительно он очень активно у нас развивается и хорошие результаты показывает, и все-таки и количество занимающихся такое, ну, не совсем маленькое, да, то есть по области у нас где-то порядка 1000 человек в разных муниципалитетах занимаются конным спортом. Ну, конечно, больше количество у нас в Иванове, но тем не менее, все-таки этот вид спорта очень красивый, такой грациозный. Я думаю, что Екатерина нам сегодня расскажет много разных подробностей. И, может быть, я уверена, что будет больше желающих, да, отдать своих детей именно в этот вид спорта. Если мы с вами отправимся сейчас в историческое путешествие, мы узнаем, что впервые в Олимпийских играх лошадок стали использовать еще в 680 году до нашей эры. Там были соревнования на колесницах, а в 648 году добавили скачки на лошадях. И постепенно стали появляться разнообразные другие соревнования. Это и фигурная езда, и стрельба из лука на лошадях, и метание копья, сидя на лошади. Когда вновь возродили Олимпийские игры в 1900 году, тогда тоже стали лошадок использовать для преодоления препятствий, прыжки в высоту, длину. И вот хотелось бы понять, вы когда влюбились в конный спорт, и что такое для вас конный спорт? Вы же не стреляете из лука? Нет, конечно, я сейчас на данный момент не стреляю из лука, хотя это наверняка очень интересно и увлекательно. Но сейчас поговорим о конном спорте. Непосредственно для меня конный спорт – это целая жизнь, это целая эпоха. Конный спорт в моей жизни присутствует более 20 лет. Если быть точным, 35. Да, если быть точным, 35 лет. Конечно же, когда мы маленькие, нас восхищает красота, нас восхищает грация. И, естественно, как все девочки, мне это очень нравилось, и очень хотелось быть красивой, непосредственно восхищать и мальчиков, и быть гордостью для своих родителей. И поэтому изначально мне захотелось позаниматься конным спортом. Но когда, уважаемые слушатели, вы приходите непосредственно на занятия, вы встречаете лошадь, то вы просто влюбляетесь, потому что благодаря этому животному мы становимся еще более красивыми, еще более эмоциональными. Мы учимся понимать друг друга, мы учимся понимать животных, и наши отношения с окружающими становятся более гармоничными. А вот по поводу лошадки хотел спросить всегда. А лошадь – это очень умное животное? Лошади – это очень умные животные, которые, самое главное, чувствуют нашу энергетику, могут отражать наши чувства, наш характер. Они могут нам помогать, если мы будем также более чуткие и внимательные к ним. И, конечно же, обязательно, когда занимаешься конным спортом, становишься в чем-то добрей. Становишься добрей, не побоюсь этого слова, умней, потому что для того, чтобы получилась пара, это всадник и лошадь, необходимо, я еще раз повторюсь, очень внимательно прислушиваться к своей лошади, думать вместе с ней, а иногда и за нее, потому что мы ответственны в первую очередь за показания, за показатель, который мы показываем и ведем своего партнера, а в конном спорте это однозначно партнер, к победе. Вот вы сказали, что уже более 35 лет занимаетесь так или иначе с лошадками, конным спортом. Для вас это часть жизни, или это работа, или это увлечение? Что это такое? Для меня это, конечно же, часть жизни, потому что это уже семья. Так как у меня лично присутствуют лошади, которые находятся в конном спортивном клубе «Риад», то есть они принадлежат мне, это, можно сказать, моя семья. Я за них ответственна не только как за боевых моих друзей, но и также как за членов семьи, за их здоровье, за их настроение. Вот так. Расскажите немножечко о Федерации конного спорта Ивановской области. Я знаю, что у вас есть свое сообщество ВКонтакте, куда можно тоже добавиться и узнать о самых ваших актуальных новостях. Вот что такое Федерация конного спорта, кого вы объединяете и какие у вас ближайшие планы? Ну, Федерация конного спорта в первую очередь объединяет, я скажу, всех заинтересованных людей, всех, кому конный спорт не безразличен. И она объединяет не только спортсменов-профессионалов, но и также любителей конного спорта и тех, кому просто нравятся лошади. Наша федерация в первую очередь объединяет существующие конно-спортивные школы, секции и клубы. Таковые у нас, конечно же, есть. Это в первую очередь 11-я конно-спортивная школа в городе Иваново. Это секция в городе Шуя. Это в Кинишме секция. Это секция в Кохме. География наша, надеюсь, будет расти, потому что заинтересованных людей становится все больше и больше. В нашей стране очень активно развивается пони-спорт, что дает нам возможность привлекать в ряды спортсменов детей с 4 лет, которые могут... 4 лет? Да, то есть такие малышки, они принимают участие в соревнованиях, в конно-спортивных турнирах, как это красиво звучит, показывают свои результаты на том уровне, на котором их к ним предъявляются требования. И это всегда очень интересно, и это помогает нашим маленьким детям стать звездочками, а потом вырасти в действительно большие звезды. Сейчас слушают очень большое количество родителей, бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек, и, может, из них кто-то боится своего ребенка, внука, правнука отдавать в конный спорт. Не могли бы вы чуть побольше рассказать вот об пони-играх? Я знаю, что у нас осенью проходили такие большие соревнования по пони-играм, и самые маленькие участники тоже участвовали, катались на пони, на спортивных пони. Как это выглядело и вообще, то есть как своего ребенка привести в конный спорт еще малышом? Вообще, на самом деле, это очень просто. В первую очередь необходимо спросить желание самого малыша, потому что мы сами понимаем, что у детей абсолютно разные интересы могут быть. Если только ребенок заинтересован даже общением с животными, обязательно нужно привести этого ребенка в любую спортивную школу, потому что в любой спортивной школе есть прекрасные пони. И взаимодействуя с этими животными, сразу можно будет понятно, нравится малышу или не нравится заниматься с лошадью. Я не говорю сейчас о большом спорте. Здесь в первую очередь нужно обратить внимание на то, как ребенку будет интересно или неинтересно. Это самое важное. И если только мы видим, что ребенку интересно, то здесь можно обязательно, я бы даже сказала, родителям обратить на это внимание и попробовать пробные занятия. Потому что езда на пони – это не скоростные езды, это не быстрые передвижения на лошади. В первую очередь сначала ребенок знакомится с животным, учится за ним ухаживать, потом постепенно его посадят на эту лошадку. Обязательно эти лошади безопасные, обязательно ребенок будет оснащен специальными специальными предметами, защищающими его жизнь и здоровье. И потихоньку тренер-специалист будет обучать малыша держаться на лошади. Все это помогает малышам укрепить свой мышечный корсет, подготовить также их к школе. Та же самая гимнастика, лечебная, физкультурная, все это вместе с лошадью намного расширяет возможности и ребенка, и готовит также его в школе к будущей жизни. Поэтому изначально слово «спорт» здесь, наверное, не звучит, но все для того, чтобы подготовить ребенка для достижений и свершений, все в этом начале присутствует. То есть, получается, вы закладываете фундамент для того, чтобы наши юные ивановцы в дальнейшем смогли участвовать в крупных соревнованиях по конному спорту. То есть, они проходят полностью вот эту школу с самого маленького возраста до уже такого серьезного взрослого, когда уже можно участвовать в больших соревнованиях. Да, даже открою вам секрет, и пони-спорт также проводят по пони-спорту международные соревнования. В основном они на территории нашей страны проходят в Санкт-Петербурге, в КСК «Форсайт». Это одни из самых передовых клубов, в рамках которых воспитываются всадники на пони. На самом деле вот этот спорт – это не только маленькие дети и маленькие пони, как мы привыкли видеть. Возможно, на площади Пушкина все могли встречать поней с прекрасно наряженных, и детей это восхищает. Но пони бывают разные. Райдер-пони – это уже высота пони где-то 116 сантиметров. Есть пони 130 сантиметров и 150 сантиметров. Это уже маленькие лошадки. И дети на этих лошадях могут выступать до 16 лет. И я вас уверяю, программы, по которым дети соревнуются на этих понях, достаточно сложные. И дети-профессионалы, которые выступают в категории до 16 лет непосредственно на первенствах России, они, возможно, еще поспорят. Вот дети, выступающие на понях, едут сложные езды, которые угу. те дети еще пока не выполняют. По поводу возраста участников. У нас все-таки спортсменов по конному спорту больше взрослых или малыши тоже есть? Примерно вот в пропорции кого больше? На данный момент я бы сказала, что больше детей и юношей. Потому что в этом возрасте больше интерес, больше желания работать над собой. Все-таки молодцы родители, которые вкладывают и душу, и время в наших детей. Поэтому все-таки детей и юношей больше. Малышей пока очень мало. Поэтому, возможно, с помощью этой программы огромное спасибо всем, что организовали этот эфир. Мне бы хотелось обратиться к родителям. Не бойтесь, приводите своих детей заниматься на понятном, потому что из ваших детей в дальнейшем могут вырасти спортсмены. У нас есть первый звоночек. Добрый день, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Вот вы все говорите там о тренировках на лошадях, детишек и прочее. А вот с точки зрения животного, кто их пожалеет? Кто их перестанет издеваться над ними, бить их и прочее, прочее? Спасибо большое за ваш вопрос. Вы знаете, этот вопрос действительно очень актуален, и спасибо большое, что вы на это обратили внимание. На самом деле не все так печально в спорте, как вот вы в себе это представляете. Основная задача спорта – это гуманное обращение с лошадью, и только в этом случае наши спортсмены выступают на соревнованиях. Да, я с вами согласна. Существуют вопиющие случаи, когда обращение с лошадью некорректно, даже я бы сказала, грубо. И в данном случае спортсмены вообще исключаются из соревнований. Поэтому я бы не сказала, что над лошадьми издеваются. Наоборот, сейчас такое направление – это работа, гармоничная работа всадника и лошади. Это в первую очередь нахождение контакта всадника и лошади, а не принуждение лошади выполнять то или иное требование всадника. Сразу же вот после небольшой зарядки мы поговорим о том, что существует еще ипотерапия. Это направление такого лечения для детей и взрослых, когда люди просто общаются с лошадками, и у них пропадают стрессы и все прочее. А мне бы от себя хотелось сказать, что во многом конный спорт сейчас позволяет сохранить поголовье лошадок. Все дело в том, что, к сожалению, если раньше лошадей требовалось огромное количество, то после того, как мы стали использовать тяжелую технику, лошадок стало меньше. И вот на примере, допустим, Кипра можно посмотреть, что когда на Кипре использовались те же ослики для перевозки товаров, да, их было очень большое поголовье. А потом, когда стали использовать автотранспорт, осликов на Кипре осталось буквально несколько сотен на весь остров, и их постоянно все меньше и меньше. Поэтому, возможно, вот именно конный спорт, он позволяет сохранить лошадок, и тем более, если кто-то видел лошадей в конном спорте, очень часто их наездники, их владельцы отдают им просто все лучшее, себе во всем откажут, но родной лошадке что-то купят. Друзья мои, мы сегодня говорим о конном спорте в Ивановской области, и у нас сегодня в гостях Екатерина Мунина, это президент Федерации конного спорта Ивановской области, и с нами, конечно же, Дмитриева Ольга Львовна, заместитель начальника департамента спорта Ивановской области. Был очень замечательный звонок вот до нашей зарядки, и спросили о том, не получают ли лошадки вот травм, какой-то боли. Я же правильно понимаю, что конный спорт – это не насилие над лошадью. Это не как там в фильмах, когда ковбой скачет через прерию, бьет свою лошадку шпорами, еще хлыстом. То есть это же все совсем по-другому. Ну, конечно, я еще раз хочу обратить внимание, что конный спорт – это в первую очередь нахождение гармонии, понимания с лошадью. Конечно, наверное, я слукавлю, если скажу, что всегда это происходит именно так. Бывают ситуации, когда необходимо проявить характер, силу и волю, показав лошади, что все-таки человек является хозяином природы, возможно, вот я так выражусь. Потому что это же все-таки животное, и порой необходимо проявить какую-то строгость в общении с ним для того, чтобы в дальнейшем как раз мы наладили эту гармонию и понимание. Ну, это Но в первую очередь, с человеком. Да, в первую очередь это строгость и определение рамок. Угу. Опять же, я знаю, что у нас в спортшколе тоже практикуют ипотерапию. Для тех, кто не знает, ипотерапия – это метод реабилитации посредством активной адаптивной верховой езды. И очень большое показание к применениям есть у людей с различными неврологическими нарушениями, включая аутизм, церебральный паралич и так далее. Опять же, при артрите, при рассеянном склерозе, при черепно-мозговых травмах, при инсультах, при травмах спинного мозга, при разных поведенческих, психических расстройствах ипотерапию очень-очень рекомендуют. Не могут до конца объяснить ее эффективность, но при этом ее постоянно исследуют и постоянно вот люди восстанавливаются от многих таких болезней, о которых я чуть ранее говорил, благодаря ипотерапии. У нас это тоже есть? Да, конечно, у нас это все присутствует. В конноспортивном, на конноспортивной базе РИАД можно попробовать, так скажем, это направление. Ну, давайте мы сегодня будем без брендов. Да, давайте, всё-таки... хорошо. Во всех, я, наверное, так скажу, во всех наших школах присутствуют такие занятия, куда можно прийти, поинтересоваться, что это такое, и с какими именно детьми и заболеваниями возможно позаниматься, предложить методики занятий и попробовать на себе, так скажем, что же это такое. А вы являетесь вообще единственным таким учреждением, где можно в нашем регионе заниматься конным спортом? Я бы сказала, что федерация, как вы и говорили, объединяет не одно учреждение, где можно заниматься. Однозначно в каждом нашем городе присутствует либо секция, либо, может быть, даже частный владелец, у кого есть лошадь. И однозначно занимающихся у нас много. Вот давайте немножечко поговорим, что же такое конный спорт. Но мне хотелось бы, опять же, сказать, телефон прямого эфира 93-69-20. Повторю еще раз, 93-69-20. Если есть вопросы к нашей гости, пока конному спорту, обязательно спрашивайте. Вот все-таки конный спорт, по сути, это соревнование, где всадники демонстрируют свое искусство верховой езды. То есть вот то, что было 1500 лет назад, да, там луки и копья, это все осталось в прошлом. Сейчас это именно все за счет натяжения поводьев, сжатия бедер, голосовых команд, то есть нет вот какого-то жуткого физического насилия, как вот там в фильмах, да? Нет, конечно, нет. Я бы хотела сказать, что в конном спорте присутствуют разные дисциплины. Это выездка, когда всадник демонстрирует грациозную езду по определенно заявленной схеме, езда по буквам. Это конкур, когда преодолеваются препятствия, там также присутствуют свои правила на чистоту и резвость, например, кто быстрее пройдет маршрут и трассу и техничнее, тот становится победителем. Также присутствует троеборье, оно объединяет у нас это пробеги, выездка и конкур, то есть нужно всаднику показать за 3 дня по каждой дисциплине свое умение, набрать баллы, и уже в итоге побеждает сильнейший. Но я хочу вам заметить, что стрельба из лука, она, наверное, присутствует. Есть такое направление, как джигитовка. Это тоже свое направление. Там всадники показывают свое умение управлять лошадью и показывают свои навыки как раз саблями, копьями, практически мечами. Ольга Львовна, я понимаю, что спорт – это все-таки всегда медали, высокие достижения, но я правильно понимаю, что в Ивановской области спортсмены, конники, они и понимают и в физиологии, и в анатомии, и в психологии лошади. То есть они интересуются вот не просто медалью, да, и победой, а они проникаются своей лошадью на 200%. Ну, конечно, мы уже вот, послушав нашу Екатерину, да, все, наверное, поняли, насколько уникален вообще, да, конный спорт, и что... Кроме как спорт высших достижений, да, можно его рассматривать действительно и как такой, как бы, не то чтобы способ времяпрепровождения, да, но его использовать и для восстановления, и для психологической разгрузки, и для отдыха, и, опять же, для физических нагрузок. То есть не обязательно там стать чемпионом России, да, достаточно просто для поддержания физической формы, для психологического какого-то равновесия, да, это, конечно, уникальное такое направление. По соревнованиям в нашей области, когда можно будет посмотреть на какие-то соревнования по конному спорту, или в основном крупные соревнования проходят в таких крупных городах, как Москва, Петербург? Спасибо за этот прекрасный вопрос. Он, кстати, как раз в преддверии, мы находимся в преддверии чемпионата и первенства Ивановской области по конному спорту. Благодаря поддержке департамента, огромное им спасибо, потому что на данный момент для того, чтобы провести турнир данного статуса, необходимо огромное количество документов, огромное количество сил, чтобы провести эту организацию. И непосредственно вот наш департамент всегда идет с нами бок о бок и помогает нам в реализации нашей мечты. И благодаря всем этот турнир состоится 14 и 15 марта, суббота-воскресенье. В первый день в программе это выездка, как раз грациозная езда по буквам. Уже завтра? Уже завтра. Так. Поэтому первая езда, еще раз, первый день у нас 14-е – это выездка, и 15-е воскресенье – это конкура, где как раз будут соревноваться по прыжкам через препятствия. А где можно посмотреть, и платно это, и бесплатно? Это бесплатно, вход совершенно бесплатный, поэтому… Угу. Это все будет происходить на территории конно-спортивного клуба «Риат», город Кохма. Поэтому всех приглашаем, заинтересованных, любителей, поболеть за наших спортсменов, оказать им поддержку, потому что для того, чтобы всадник смог выступать на этих соревнованиях, я вам точно говорю, это огромный труд, не только нас, организаторов, Федерации конного спорта России, непосредственно Департамента спорта. То есть Ивановской области. С еще можно будет прийти посмотреть. Да, конечно, на наших спортсменов поболеть, поддержать их. А можно будет, не знаю, потрогать экипировку или амуницию? Я знаю, что в конном спорте очень красивая экипировка. Я вот думаю, что Ольге Львовне безумно бы она тоже пошла. Там бриджи, краги, шлемы, специальные сапоги безумно красивые, перчатки, защитные железы, специальные костюмы. Вот красоты неописуемые. Можно ли это будет посмотреть, потрогать? Посмотреть, вы однозначно это все увидеть, увидеть и потрогать это, конечно же, насколько позволит всадник, потрогать себя, посмотреть. Но я думаю, что обязательно все это возможно будет, потому что действительно это все красиво. Это все привлекательно, притягательно. Безумно притягательно, безумно интересно смотреть. И я вот знаю, что раньше вообще в крупных городах были такие ипподромы, и мы в фильмах, сериалах часто видим, как вот какое-то действие происходит на ипподроме, в том числе в Москве в советское время. Безумно интересно на все это смотреть. Вот наши ивановские спортсмены, они сильные в плане вот конного спорта? То есть нам есть куда двигаться, куда стремиться? Для начала нам есть кем гордиться. У нас, во-первых, есть кем гордиться, у нас есть куда двигаться. Ивановские спортсмены всегда были очень сильные и показывали высокие результаты. Я вам даже хочу сказать, что буквально 2 года назад членом сборной России среди юношей была Валерия Донникова, как раз воспитанница из города Иваново. Она гордо выступала за наш город, показывая высокие результаты, и за ее переход в клуб в городе Москве там еще поборолись. У нас есть еще один звонок. Добрый день, слушаем вас. Добрый день, Евгений Александрович, пенсионер. Я помню воспоминания детства, можно поделиться и задать вопрос вашей гости. У меня сосед был, 9 января, центр города, площадь Ленина, он с ведеркой ходил за каждой лошадкой и собирал удобрения, и помидоры такие росли у него, такой был урожай. У меня вопрос о нашей гости. Вот в Гавпосаде очень был сильный завод по выращиванию конезавод. Вот в каком состоянии вообще сейчас в нашем государстве вот по выращиванию лошадей? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Конезаводство в нашей стране, конечно же, претерпевает изменения. Понятно, что на данный момент в приоритете в спорте это лошади, ввезенные из-за границы. Они показывают результат, они более техничные, спортсмены любят этих лошадей. Но опять же хочу сказать, что, предположим, Инесса Потураева, которая принимала участие в Олимпиаде, ее лошадь, она была выращена в нашей стране, в простом хозяйстве. И ну, вот бывают такие алмазы, которые попадаются и в наших хозяйствах. На данный момент это вопрос очень стратегический и важный. И, конечно же, у нас есть такие хозяйства, и однозначно они дотируются, однозначно им помогает наше государство. Вы упомянули Гавпосад. Я вам хочу сказать, что в Гавпосаде лошади тяжеловоза, да, у нас на данный момент этот завод развивается, эти породы сохранены, и хочу вам сказать, очень-очень востребованы. Но, опять же, все-таки там выращивают лошадок чуть других, видимо, не совсем подходящих для требований конного спорта. Там, да, конечно. Тяжеловозы. В Гавпосаде, да, лошади – это тяжеловозы. Это тоже уникальная очень порода. Лошади, выращенные в этом конном заводе, показывали феноменальные результаты. Они могли сдвинуть с места как бы повозку в 3 тонны. То есть это лошади, обладающие огромной тягловой силой, но обладающий также своим очень добрым характером. А вот у вас в вашем конном спорте какие лошадки используются? То есть они сильно отличаются от тяжеловозов, у них нет таких требований там, по перевозке грузов, по какой-то вот мегавыносливости. Ведь раньше в Гавпосаде еще, по-моему, с 1700-х годов выращивали лошадок для гусар. А у нас, сейчас я понимаю, что требования для конного спорта чуть другие. Лошади – это быстрые, поджарые. Вы знаете, как сейчас на данный момент для каждого вида спорта предпочтительны свои породы. Например, если мы хотим побывать на ипподроме, посмотреть скачки, то это, конечно, скоростные, это чистокровные лошади, которые обладают, они такие поджарые, сухие, обладают большой скоростью, выносливостью, стремительностью. То есть, соответственно, там в основном чистокровки. В конкурах в основном любят ганноверскую породу. Это немецкая порода, которая обладает также выносливостью, скоростью, но при этом очень большой прыгучестью. Угу. Также ганноверов используют и в выездке. А еще я знаю, что очень сильно конный спорт меняет людей, и все спортсмены конного спорта, они очень такие поджарые, несмотря на то, что вынуждены есть там 4-5 раз в день, потому что тренироваться натощак нельзя, а тренируются конные спортсмены много, но при этом вот из-за нагрузки, из-за всего, все, что они съели, у них уходит в мышцы, то есть если хотите быть подтянутыми, то конный спорт – это ваш выбор. Ну, конный спорт однозначно – это ваш выбор, если хотим быть подтянутыми, умными, сильными, коммуникабельными. Это однозначно тоже конный спорт. Но также хочу обратить внимание, что спортсмены, занимающиеся конным спортом, однозначно занимаются еще и плаванием, однозначно они занимаются еще и бегом. То есть общие физические нагрузки никто не отменял для того, чтобы быть более гибкими, ловкими, сильными и умелыми. А еще мне Ольга Львовна рассказывала, что все наши спортсмены конного спорта, они все большие умнички в плане рационального распорядка дня. Ольга Львовна рассказывала, что и подъем в 7 часов утра, и тренировки, и закаливающие процедуры. То есть конный спорт абсолютно меняет человека. И если, допустим, ребенок не очень дисциплинированный, да, то конный спорт его изменит полностью, и это будет совершенно другой ребенок. Ну, я бы сказала, вы во многом правы, потому что для того, чтобы приехать даже на соревнования или на турнир, да, мы должны собрать себя, мы должны собрать коня, мы это все должны погрузить, все это привезти, разгрузить. И мало того, все наши соревнования проходят по минутам. То есть, предположим, если заявляется 10 человек, каждому после жеребьевки выставляют время старта, и мы должны подготовиться к старту, и, предположим, 9:31, и нашего спортсмена вызывают на старт. Угу. Поэтому нужно успеть собрать коня, нужно успеть размять коня, себя подготовить эмоционально и физически, и в 9:31 собраться и уже выступать. Удивительно, конечно. Вот я сам бы тоже поучаствовал в конном спорте, но я очень такой большой массивный мужчина, мне, видимо, нужен владимирский тяжеловоз, а может даже сразу два, да. А вот опять же, я знаю, что у спортсменов конного спорта еще особый подход к гигиене, потому что там есть особые процедуры для полости рта, для ног, то есть лошади как-то неправильно понимают пот, и там грязная кожа, то тоже это нехорошо. То есть еще спортсмены конного спорта максимально любят гигиену себя и своего коня или лошади. Ну, во-первых, мы уже говорили о том, что конный спорт – это красота. Мы сами понимаем, что для того, чтобы быть красивым, нужно себя любить, нужно за собой ухаживать, и без этого красоты мы, наверное, не увидим. Возможно, отношение такое к себе и к своим коням. Коня мы также, можно сказать, практически чистим зубы, чистим копытки, их опрыскиваем всевозможными вкусно пахнущими прыскалками. Поэтому если бытует то мнение, что конюшня, фу, плохо пахнет, там мухи летают, все это некрасиво, то, конечно же, я хочу вам сказать, что нет. В данной жизни это совершенно все не так. Это красиво одетые дети, юноши, взрослые. Это ухоженные лошади и красота. Прекрасный вид спорта. Я бы просил вас еще раз рассказать, куда завтра и послезавтра могут прийти наши радиослушательницы и радиослушатели со своими детками, внуками, правнуками, где они смогут посмотреть эти прекрасные соревнования. И, может, вы посоветуете, за кого болеть? Потому что все-таки для многих наших слушателей это абсолютно новый вид спорта, который они видели только по телевидению или в интернете. А здесь же они придут и будут знать, что вот надо болеть за этого человека, он наш, и представляете, какая поддержка будет для одного из спортсменов. Я бы хотела еще раз всех пригласить на наш турнир. Это чемпионаты первенства Ивановской области по конному спорту, который будет проходить 14 и 15 марта на базе конного спортивного клуба «Риат» в городе Кохме. Начало турнира по первому дню в 10 часов, по второму дню в 11 часов. И, конечно же, мне бы хотелось призвать поболеть не за какого-то именно участника, а за наших детей в целом. И когда вы придете и посмотрите, конечно же, каждый найдет для себя того любимого спортсмена, который обаяет его своим шармом, посадкой, умением, возможно, обращаться с лошадью или просто понравится эта пара. Поэтому каждый найдет себе ту пару, за которую он будет болеть. Я тоже присоединяюсь. Это прекрасное, интересное соревнование, и во многом оно может стать первым вашим соревнованием и тоже будет таким фундаментом для дальнейшего увлечения конным спортом. Опять же, Ольга Львовна, как я понимаю, что у нас конный спорт и дальше будет поддерживаться? Ну, конечно, конный спорт будет поддерживаться и развиваться, и я думаю, что будут проводиться и турниры такие же, на которых мы будем рады видеть всех жителей нашего города и нашей области. Вот я думаю, что за этим видом спорта, конечно, большое будущее. Друзья мои, весь эфир с нами был звукооператор прямого эфира Александр Шкрет, также я, ведущий Михаил Шор, и у нас сегодня были прекрасные девушки. Это Екатерина Мунина, президент Федерации конного спорта Ивановской области, и Дмитриева Ольга Львовна, заместитель начальника департамента спорта Ивановской области. Если вы заинтересовались конным спортом или другими видами спорта, присылайте нам свои заявочки, мы вам будем рассказывать в дальнейших передачах о бодибилдинге, о армрестлинге и о других необычных видах спорта, которые тоже есть в нашей области. Обнимаю вас. Прощаемся. До свидания. Всем всего доброго. Обнимаем вас. Вы слушали Радио России Иваново.